«Мифы и легенды народов мира». Перевод с французского Ольга Зеленогорская. Москва, Махаон, 2005 год. Содержание. Месопотамия. Египет. Древняя Греция. Древний Рим. Кельты. Викинги. Индия. Япония. Майя и ацтеки. Северная Америка. Черная Африка. Австралия. Что такое миф? Чем миф отличается от сказки? Как мифы объясняют сотворение мира и людей? Кто был богом-покровителем Вавилона? Куда на ночь исчезал египетский бог солнца Ра? Каких богов почитали в Древней Греции и Риме? Чем прославился кельтский герой Кухулин? Как представляли себе рай викинги? Кто такие японские ками? Чего боялись ацтеки? Как бог Индра спас Индию от голода? Кто был главным богом народа Фон из Африки? О чем рассказывают мифы Австралии? Ответы на эти и многие другие вопросы юные читатели найдут в этой великолепно иллюстрированной книге, в которой представлены мифологии разных народов мира. Что такое миф? Мифы – древнейшие сказания, повествующие о происхождении Вселенной и человека, тайнах рождения и смерти, чудесах мира, подвигах и любовных переживаниях богов, царей и героев. Миф и сказка. Сказки – это придуманные истории. Все знают, что происходящих в них событий на самом деле не было, что это чистый вымысел. Миф – другое дело. Это предание, в которое верит целый народ, живущий в определенную эпоху, в определенном месте. Мифы в образной форме выражают представления об окружающей действительности, явлениях природы, человеческой натуре, отношениях между людьми, соответствующие наиболее ранней ступени развития общества. Мифология – это своего рода мировоззрение древних людей, в котором отразились особенности их мышления, наивного, эмоционального, одновременно и конкретного, и образного. Мифы изображают действительность в виде одушевленных существ, которые воспринимаются первобытным сознанием как вполне реальные. Миф и история. История рассказывает о реальных событиях и героях минувших эпох, тогда как действие мифа отнесено к особому доисторическому времени, эпохе сотворения мира, эпохе первопредков, перводействий, первопредметов. Для древнего человека существующий миропорядок обусловлен событиями мифического времени, и все происходившее в этом доисторическом времени приобретает значение примера, образца для подражания. Все народы мира с древних времен создавали мифы. Они рождались из естественной любознательности людей, их стремления понять и объяснить действительность. В мифах переплетены донаучные представления о природе и обществе, ранние элементы религии, философии, искусства. Наследие предков. В первобытном обществе мир осмыслялся в мифологических образах. Мифы давали законченную картину мироустройства. Они передавались из рода в род и воспринимались как духовное завещание предков, в котором сосредоточен опыт и вековая мудрость предыдущих поколений. Посредством мифа утверждалась непреложная система ценностей и норм поведения, закреплялся существующий порядок в мире и обществе на том основании, что так было всегда. По представлениям древних, боги и люди жили в едином мире и постоянно взаимодействовали между собой. Если люди чтили богов, боги избавляли их от бедствий. Общие сюжеты. Различные культуры влияли друг на друга. Например, римляне испытали воздействие своих соседей, греков. Но даже мифы народов, которые жили очень далеко друг от друга, часто оказываются удивительно похожими. Так многие мифы, в том числе вавилонские, греческие, индийские, повествуют о страшном наводнении, затопившем землю и уничтожившем почти все живое. Мы читаем о всемирном потопе также в Библии, в истории о Ноевом ковчеге.